Глава 6. По дороге домой из Уигдена Маргарет смотрит, как Уэстон и Бедокур рысцой бегут впереди нее, исчезая и вновь появляясь в тумане, медленно плывущем вниз по склону горы. Туман холодный и серый, зато листья под ногами горят яркими осенними красками, и Маргарет почему-то легко, как не бывало уже много недель. Проведя всю неделю на охоте, она выменила пяток добытых шкур, и теперь ей хватает сбережений и на взнос, и еще на недельный запас еды. Странная штука эта свобода, купленная ценой страданий в компании Уэстона. Уэстон. Она пробует произнести его имя, ощущая его губами. Смех, с которым он гоняется за Бедокуром, удивляет ее, пробуждая не что-нибудь, а нежность, хоть она и подумывает прикрикнуть, чтобы он ненароком не растряс покупки, которые несет. Но, возможно, она слишком строга к нему. Благодаря Уэсу у нее появилось время потренироваться, ни на что не отвлекаясь. Уже много лет дремотное однообразие ее дней не отмеряло ничто, кроме домашних хлопот. Ленивые завершения дней вроде этого напоминали ей, как когда-то она только и делала, что носилась с Бедокуром по лесам. Впервые с тех пор, как она лишилась семьи, ей кажется, что она почти счастлива. Запись участников полулунной охоты открывается через 2 дня, а Маргарет так и не набралась смелости попросить Уэса записаться вместе с ней. Каждый раз, представляя, как сообщает ему о том, что она юадир, леденеет. Но, пожалуй, больше всего пугает ее отсутствие выбора, кроме как признаться, почему хочет участвовать в охоте и почему они обязаны победить. От этого зависит исполнение мечтаний их обоих. Маргарет еще не готова связать свою судьбу с его судьбой, но больше не может позволить страху сковывать ее. «Идемте, мисс Уэлти!» – зовет он ее, оглянувшись через плечо. «А то так день не пропадет впустую!» Вот в такие-то моменты она и убеждается, что ее сдержанность оправдана. Если они начнут работать вместе, месяц подготовки он не переживет. Она свернет ему шею задолго до того, как прозвучит стартовый выстрел. Они углубляются в лес. Ей становится зябко. Земляничные деревья уже наполовину облетели. Кора отслаивается со стволов длинными, тонкими, как бумага, полосами, а секвойи высятся над путниками, надежные и неподвижные, как все предыдущие тысячелетия. Древность этого леса всегда придавала ей уверенности. Лес видел, как она росла, теперь увидит, как она умрет. Казалось бы, надо находить утешение в этой определенности, в этом близком знакомстве. Но сегодня в нем ощущается угроза. Тени скалятся на периферии ее зрения, шорох листьев звучит так похоже на ее имя. Маргарет, Маргарет, Маргарет. Короткие волоски у нее на затылке встают дыбом. Бедокур обегает круг, возвращается к ней и склоняет голову на бок, нерешительно повиливая хвостом. Она касается кончиками пальцев его головы, чтобы успокоиться. «Вы слышали?» – настораживается Уэстон. «Только ветер». Он бросает на нее скептический взгляд. «Я...» Оглушительное «крак» прокатывается по лесу. Его повторяет эхо. Стаи ворон с карканьем взвиваются в небо, точно клубы дыма. Ружейный выстрел. Молчание, которое следует за ним, обрушивается на Маргарет всей тяжестью. Все вокруг замерло, словно целый мир затаил дыхание. Ей не следовало бы удивляться тому, что другие охотники оттачивают в лесу меткость или притравливают своих гончих, но слишком уж близко они делают это к ее дому. Любопытство одерживает над ней верх, и вскоре она уже углубляется в подлесок, сопровождаемая по пятам Бедокуром. «Эй, мисс Уэлти, вы куда?» Она не отвечает, но не проходит и минуты, как он с треском ломится за ней, волоча их покупки пристроенными на бедре. «Стоит ли бежать на звук выстрела?» «Если вы так беспокоитесь, отправляйтесь домой и разложите пока припасы». «Я же не знаю, где что лежит, а вы опять осерчаете на меня, если я что-нибудь напутаю». «Тогда идите следом и не нойте». Уэстон испускает страдальческий вздох и бредет за ней по оленьей тропе. Заросли сменяются рощицей, где стайки секвой стоят, прислонившись одна к другой, точно давние друзья. Едва Маргарет видит, кто стрелял, она раскаивается в том, что поспешила на звук. Джейми Харрингтон и его закадычный приятель Зак Мэттис. Рослый и нескладный Мэттис похож на медведя в жилетке. В руках у него все еще дымящееся ружье, и даже сквозь едкую пороховую вонь Маргарет чувствует запах смазки, который он щедро умастил черепаховые щечки на прикладе. Оружие у него прекрасное, он его недостоин. С тех пор, как Маргарет знает его, он не в состоянии попасть в стену с расстояния 2 футов. И, судя по ехидному хихиканью Джейми, сегодняшний день не исключение. Если бы не поднятый ею шум, она могла бы улизнуть незамеченной. Но, пятясь, она натыкается на Уэстона, и тот отскакивает от нее, как ужаленный. Джейми оборачивается к ним, словно ветер принес их запах, а он его учуял. И медленно расплывается в улыбке, которая почти сразу становится кривой. «По лесам рыскаешь, Мэгги!» «В воздух палишь?» Мэттис зло зыркает на нее. «Рот закрой!» «Не обращай на нее внимания!» Джейми сплевывает на землю. Мэттис следует его совету и принимается заряжать ружье, что полностью устраивает Маргарет. Однако Джейми, крадущейся походкой, направляется к ней и Уэстону, поблескивает светлыми глазами, как хищник. «Ну чем не симпатичная парочка?» «Не понимаю, о чем ты», — отзывается Маргарет. «Да ладно тебе. Никогда не видел, чтоб ты общалась с кем-нибудь по своей воле. По крайней мере, 2 раза. Нашла себе еще одну приблудную шавку?» Уэстон рядом с ней моментально ощетинивается. «Кого это ты назвал?» Маргарет взглядом заставляет его замолчать. «Мы уже уходим. Извините, что помешали». «Что? Нет, задержитесь ненадолго». Взгляд Джейми останавливается на ружье, висящем у нее за спиной. «Ты ведь потренироваться сюда пришла, да?» Маргарет не отвечает. Если Джейми не узнает о ее намерениях записаться на охоту, покой ей обеспечен хотя бы на несколько ближайших дней. «А, ну как же, как же. Тебе не по карману, ведь эта ведьма, твоя мать, опять бросила тебя. Разве что ты пустила в ход свою деловую хватку». От этой колкости лицо Маргарет вспыхивает. Мэттис гогочет, заслужив этим раздраженный взгляд Джейми. Уэстон вклинивается между ними, словно пытаясь загородить ее. «Тебе что, правда некуда девать время? Отстань от нее, понял?» «Так отчаялся, Уинтерс, что надеешься хоть таким способом чего-нибудь добиться?» Джейми делает паузу, и вдруг его лицо оживляется, будто его осенила блестящая мысль. «Или же дело в том, что ты не знаешь, кто она такая?» Маргарет делает резкий вдох. «Джейми, не смей!» Его улыбка становится злорадной. «Значит, он не знает!» Издалека слышен чей-то вопль. В нем слились воедино горе и ужас. На миг Маргарет мерещится в этом вопле эхо голоса Ивлин. Прилив воспоминаний затуманивает глаза. В груди теснит. Запах серы раздирает горло, будто когтями, и рвется наружу. Бедокур прижимается к ее ноге, якорь в нарастающем приливе страха. «Ты здесь», — жестко напоминает она себе. «Откуда это?» — спрашивает Мэттис. «Единственное, что есть с той стороны на ближайшие мили, — ферма Халлананов». Лицо Джейми обмякает, становится озабоченным. И это ранит Маргарет сильнее, чем она готова признать, как свидетельство, что он не всегда ведет себя мерзко, и не со всеми. «Идем, Мэттис!» Парни срываются с места бегом, пересекая поляну. Едва они с Маргарет остаются вдвоем, Уэстон нерешительно кладет руку ей на плечо. «Эй, с вами все хорошо?» Она вздрагивает, отшатывается от него и переполняется ненавистью к себе, увидев, каким виноватым становится его лицо и как безвольно повисает рука. Им обоим было бы легче, если бы он перестал замечать моменты, когда с ней хорошо далеко не все. «Надо идти». «Что? Зачем? Вы что, в самом деле пойдете за ними?» Долгие годы от Марка Халланана она не видела ничего, кроме хорошего, и часто загоняла за изгородь его кур и телят, когда он сам был не в силах собрать их. Как бы ее ни ужасала мысль о том, чтобы по своей воле провести хотя бы 1 лишнюю секунду рядом с Джейми, ей надо идти. «Я же говорила, если хотите, идите домой». «Нет, я не оставлю вас с ними одну». Он медлит в нерешительности. «Слушайте, я не знаю, о чем он говорит, и вам незачем объяснять мне, если не хотите. Но что бы кто ни говорил, это не заставит меня обращаться хоть с кем-нибудь так, как он обращается с вами. Поверьте, я-то знаю, я сам достаточно натерпелся». У Маргарет перехватывает дыхание. Больше недели она не могла подобрать слов, чтобы вытянуть из него необходимые ей сведения, а он вдруг сам выдал их. Она вглядывается в лицо Уэса, высматривает признаки обмана, но выражение на нем кажется предельно искренним. Это создает ощущение надежности и что-то вроде родственных чувств. Если она поблагодарит его, если хотя бы признает, как это важно для нее, самообладание она может и не сохранить. И она говорит только: «Хорошо, только не задерживайте меня». «Не буду». Бок о бок они устремляются вслед за Джейми и Мэттисом. К ее изумлению, ни один не пытается протестовать, обнаружив, что за ними следуют по пятам. Ветки хрустят под их ногами, ежевика царапает голую щиколотку под краем штанины рабочего комбинезона. К тому времени, как они вваливаются во двор Халлананов, небо уже покрыто гневными, мертвенно-багровыми пятнами. На его фоне отчетливо вырисовывается дом на ферме. Ветер ерошит густую рожь, они пробираются через поле, пока рожь не редеет и не сменяется пастбищем. Забор проломлен, отчасти обуглен, доски разбиты в щепки, в воздухе висит острая вонь серы. Мертвые головы усеивают землю, как почерневший снег, липнут к подошвам их обуви. Алхимическая реакция. Этот запах отделяет ее разум от тела. Мир вокруг рябит, становится пульсирующим, как во сне. Маргарет кажется, будто она голодными глазами леса следит, как сама проскальзывает сквозь неровный пролом в заборе. Бедокур рядом с ней подрагивает, готовясь к погоне. У него в груди нарастает ворчание. «Тихо!» – велит она. Пока они идут через пастбище, от нарастающей гнилостной вони желчь подкатывает к горлу. Сквозь звуки собственного дыхания она различает гудение множества мух. Джейми обходит ее, вдруг издает возглас отвращения. Он поднимает ногу, и Маргарет видит, что подошва испачкана чем-то красным. На свету оно блестит, как гранат. «Что за...» – бурчит он. «Это что, кровь?» Ею забрызгана трава. Она образует жуткую тропу, ведущую к дому. Обойдя вокруг конюшни, они замирают. На поле лежит не меньше пяти коров, туши которых окутаны туманом, а справа возле их ног белый пони Халланана. Маргарет со свистом втягивает воздух сквозь зубы. Горло рафинатки вспорото, шерсть свалялась от крови и пепла. Чернеющие полосы разложения и тлена змеятся вокруг ее шеи, истекая кожным салом и коинциденция опуситорум. Но Маргарет мутит не от этого, а от мух, кишащих на трупе. Ей вспоминаются мелкие, пронзительно кислые яблочки, которые никто не собирает. К концу сезона они падают с веток, усеивают землю, лопаются и сплошь покрываются мухами. Скрипит, распахнувшись, дверь фермерского дома, на веранду нетвердым шагом выходит Халланан с дробовиком в руке. «Что вам здесь надо, ребята?» «Мы слышали, кто-то кричал», — говорит Джейми. «Это мой муж», — Халланан проводит пятерней по волосам. «Спасибо, что зашли проведать, но теперь вам пора домой. Темнеет уже». «Что, черт возьми, здесь случилось?» «Тот самый Хала», — угрюмо говорит Халланан. И двух недель не прошло, а скот уже начал гибнуть. Маргарет с ужасом думает о том, что же будет к началу полнолуния. «Мы можем прогнать его от вас подальше», — предлагает Джейми. «Ни в коем случае. Что скажет твой отец, если узнает, что я позволил тебе болтаться по лесам, когда эта тварь разгуливает на свободе?» Джейми шаркает ногой об землю. «Да ему без разницы». «Да неужели? А ты что скажешь, Закари?» — хмурится Халланан. «Думаешь, твоя мать поблагодарит меня за известие, что тебе оторвали руку? Или случилось что-нибудь похуже?» «Нет, сэр», — бормочет Мэттис. Прежде чем Халланан переводит внимание на Маргарет, воздух вокруг них густеет. Становится неподвижным и морозным, как за мгновение до начала первого снегопада. Потом ветер со свистом пролетает по траве, он приносит смрад смерти и звуки ломкого, раздраженного, неопределенного голоса. «Маргарет!» Она круто оборачивается и видит, что у забора стоит тот самый Хала. Ужасный миг предчувствия, и его немигающие белые глаза устремляют взгляд на нее. Это все равно, что ухнуть в ледяную воду. Глаза Хала горят, зловеще яркие в серой мгле. «Почему он стоит?» – тихо спрашивает Уэстон. «Джейми!» – скулит Мэтис. «Что нам делать?» Порой Маргарет ему сочувствует. Джейми превратил его в беспомощного спутника. Мэтис ничем не лучше щенка, который зависит от хозяйской похвалы и наставлений. «Мы идем за ним!» Ветер ерошит светлые волосы Джейми, совсем как рожь за его спиной. В такие моменты Маргарет кажется, что он мог быть почти великолепным, если бы захотел. Ей ненавистно то, что у него есть выбор, а у нее нет. Даже если в этом городке не находится для нее ни талики любви, это все-таки ее дом, и она так устала от стараний Джейми вызвать у нее совсем иные чувства, будто она не имеет даже права постоять за себя. Мэтис прижимает ружье покрепче к груди. «Что-то я даже не знаю». «Соберись!» – рявкает Джейми, уже направляясь к забору. «Мы идем!» Маргарет следует за ним, отстав на несколько шагов. «Я с вами». «Чёрта с два!» Бедокур издает низкий нетерпеливый вой. «Бедокур, след!» Другого приглашения ему и не требуется. Бедокур с воем устремляется через поле как раз в тот момент, когда лис разворачивается и ускользает за ограду пастбища. «Кунхаунд мой! Хочешь пройти по следу без него? Флаг в руки!» С раздраженным рыком Джейми отзывается. «Ладно, идем». Маргарет переводит взгляд на Уэстона и замечает в нем то, от чего у нее перехватывает дыхание. У него неистовый вид, от встрепанных ветром черных волос до блеска в глазах, в которых страх смешался с воодушевлением. В тусклом свете они приобрели оттенок сердцевины мокрой секвойи. Он и в самом деле неистовый и дикий, но при этом также знаком и надежен, как местный лес. Облизнув губы, он говорит: «Я все равно с вами». «Тогда идем». Халанан смиренно разводит руками. «Только осторожнее, ладно?» Они следуют за бедокуром за забор и обратно в лес, под низко нависающие, как ловушки, ветки и вверх по откосам в густой папоротниковой бороде. Кровь шумит в ушах Маргарет, она уже много лет не чувствовала себя настолько живой. По мере того, как садится солнце и его сменяет луна, сочащийся сквозь деревья свет становится кроваво-красным. Впереди улюлюкают и вопят парни. Темными силуэтами рисуются на фоне неба оттенка пожара в лесу. Лает бедокур, его лай кабаном ломится через подлесок. Они бегут, пока не достигают поляны, и видят его там, бледного, как луна, пристроившегося на ветке. Бедокур с торжествующим лаем обегает вокруг дерева. Есть что-то удивительно понимающее в том, как Хала смотрит на нее. Но прежде чем она успевает об этом задуматься, Мэтис вскидывает ружье. Прицеливается и начисто сносит ветку. Содрогнувшись, она со стоном обрушивается на землю. «Кретин!» – срывается Джейми. «Да на тебя же толпой набросится, если ты укокошишь его до начала охоты!» «Полную луну видишь?» – огрызается Мэтис. «И ружье даже без алхимии. Я просто пытаюсь его вспугнуть». «С дороги!» Маргарет расталкивает их локтями и снимает ружье с плеча. Кажется, ей представилась возможность. Она затаивает дыхание, поднимает ствол, оружие тяжело укладывается ей на ключицу. В перекрестье прицела она видит засохшую кровь на морде Хала и его непрозрачные белые глаза. От ненависти начинает быстрее колотиться ее сердце. Демиурги погубили ее. 7 лет назад ее мать пыталась выделить первовещество из рога другого демиурга, из обломка реликвии, который она украла из сумистской церкви в Умбрии. Это была худшая ночь в жизни Маргарет. В памяти сохранилось немногое, но она навсегда запомнила, как укладывала мать в постель, как вычесывала засохшую кровь из ее волос, а мать непрестанно шептала: «Это еще не конец. Если Маргарет победит, тогда он и наступит». У нее дрожат руки. Хала ведет себя неестественно. Любой другой лис сражался бы не на жизнь, а на смерть, а Хала просто сидит, аккуратно обернув хвост вокруг лап, будто знает, что они просто ведут игру, будто знает ее. Рядом с ней Уэстон глядит на Хала во все глаза, словно узрел лик Божий. Его губы шевелятся в безмолвной молитве. Маргарет стреляет. Сквозь звон от выстрела у нее в ушах не слышны вопли Джейми. Ее окутывает дым. А когда он рассеивается, Хала уже исчез. Но там, где была его голова, кора дерева расщеплена, как перебитая кость. Из раны сочится смола, густая и темная, как венозная кровь. «Видишь», — говорит Мэттис, явно чувствуя свою правоту. «Он исчез!» «Да только не благодаря тебе!» Джейми обрушивается на Маргарет. «Удачный выстрел!» «В таком случае надейся, что моя удача скоро иссякнет. Я записываюсь на охоту». С таким же успехом она могла бы нарисовать мишень у себя на спине. Но удовольствие видеть, как челюсть Джейми отваливается, словно на шарнирах, того стоит. Маргарет круто поворачивается и подзывает бедокура. О том, как он разочарован, говорит поникший хвост. Он редко теряет цель. Но вскоре у бедокура появится свой шанс, а у нее свой. Уэстон рысцой следует за ней. Пока они ускользают в чащу леса, багряный свет заката смягчается, как процеженный через дуршлаг. «Как вообще может в голову прийти убить такое существо?» Она ни разу еще не видела его таким взволнованным, даже в день знакомства. «Это же...» Ей вспоминается, как он молился при виде Хала. Совсем не так, как если бы просил Бога о защите. Скорее, благоговейно. «Божество?» «Если даже и так, какая разница? Он выглядел так, будто играл с нами, а месяц еще только начался. При попытке убить его он убьет вас первым». «Вам страшно?» «Разумеется. А вам нет, что ли?» Маргарет поправляет ремень ружья на плече. «По-моему, это разумно, бояться такое существо, как Хала». «Тогда почему? Слава не стоит жизни». «А если это не ради славы?» «Ради чего же? Денег? Мертвые лисы?» Маргарет фыркает. «Мертвые лисы. Можно подумать, он сам так считает. Теперь-то ей известно, что мыслит он гораздо сложнее. Что бы кто ни говорил, это не заставит меня обращаться хоть с кем-нибудь так, как он обращается с вами», — сказал он ей. «Поверьте, я-то знаю, я сам достаточно натерпелся». Теперь она почти уверена, что Уэстон не катарист, что объясняет, почему на охоту он не рвется, как и его упрямое стремление оберегать ее от Джейми. Если только его интерес исследователя не распространяется на сокровенные и еретические материи, как у ее матери, вероятно, он даже не желает, чтобы Хала убили, а уж тем более выварили до состояния первого вещества. А это значит, что напарником по охоте он будет для нее идеальным. В ней пробуждается надежда. «А по-вашему, лис этого не стоит?» «Да», — он ошарашен вопросом. «Я не рвусь ни за трофеем, ни сделать одолжение Богу или что там еще перечисляла та дама в пабе. Даже я не настолько честолюбив и уж, конечно, не настолько набожен. Какая вообще от него польза?» «Мне нужен не сам Хала, не ради него самого». Закрыв глаза, она пытается представить, как посмотрит на нее Ивлин, когда она положит Хала ей в руки. Лицо Ивлин видится ей неясно, но при самой мысли о нем внутри все наполняется томлением. «Разве не вы говорили, что рисковать жизнью стоит ради тех, кого любишь?» «Конечно». Его лицо смягчается. «Ради этого стоит рисковать всем». Если в Уэстоне Уинтерсе и есть что-либо достойное восхищения, то это его убежденность. Он уверял ее, что ради своих мечтаний готов сделать что угодно, и теперь она ему верит. В своей жизни она редко бывала в чем-нибудь уверена, но в этом уж наверняка. Ему ни за что не стать учеником ее матери, если он не выложит Хала в качестве козыря. И как только Маргарет объяснит ему, что охота – его единственный шанс продвинуться вперед по намеченному пути, он не бросит ее и не заберет Лиса себе. К завтрашнему вечеру она подыщет слова, чтобы сообщить ему это известие, а потом попросит поохотиться вместе с ней.